Они совершали карательные экспедиции, подавляли, топили в крови многочисленные восстания. Окружив область войска Донского, осуществили расказачивание России, за несколько недель истребив сотни тысяч донских казаков, по некоторым сведениям, не менее миллиона. Они действовали как заградотряды во время гражданской войны. Откуда они взялись? Конечно, были люди, которые за чистую монету принимали все слова и лозунги Ленина и вообще ленинского правительства. Они искренне верили, что Москва и Петроград голодают потому, что крестьяне не дают хлеба, прячут его. В то время как мы знаем, что зависимость была обратная – голод в Москве и Петрограде нужен был Ленину как повод отобрать у крестьян весь хлеб до последнего зерна, сосредоточить его в своих руках, а затем, распределяя, господствовать над всеми видами труда. Но это мы уже проходили. Скажем, у хорошего человека и писателя Сергея Воронина, и ныне еще живущего в Петербурге, отец был продкомиссаром. Он был убежденным большевиком, ленинцем и свято верил в скорое светлое будущее. Были и просто коллаборационисты, ведь в любой оккупированной стране все равно находятся люди, сотрудничающие с оккупантами. Ну а тем более, если власть вроде бы даже своя, и провозглашает она на словах свободу и благо народа, крестьянство, пролетариата, широких масс – как же тут не помогать такой власти? Ведь чем коварен и опасен рак? Попадают в организм инфекции, вирус, чужеродные тела, организм начинает с ними бороться и в большинстве случаев побеждает. Это белые кровяные тельца, стоящие на страже организма. При раке же происходит в организме перерождение своих, родных, собственных клеток, и защитные силы организма с ними не борются. Свои же. Организм гибнет, съедает сам себя изнутри. Но было и еще одно очень важное обстоятельство, на которое указал сам Ленин в разговоре с Диаманштейном, комиссаром по еврейским делам при комиссариате по делам национальностей, который в самом начале советской власти возглавлял Сталин. Большое значение для революции имело то обстоятельство, что в русских городах было много еврейских интеллигентов. Они ликвидировали тот всеобщий саботаж, на который мы натолкнулись после Октябрьской революции. Еврейские элементы были мобилизованы против саботажа и тем спасли революцию в тяжелую минуту. Нам удалось овладеть государственным аппаратом исключительно благодаря этому запасу разумной и грамотной рабочей силы. Киржниц, еврейский рабочий. Москва, 1926 год. Все население России и без этих слов Ленина, которые оно тогда не читало, видело, как с молниеносной быстротой совершалась замена правящего класса и как евреи превратились в советских вельмож, комиссаров и командиров. А за ними потянулись их многочисленные родственники и единоплеменники, заполняя все государственные учреждения. Дикий и евреи в России и в СССР. Нью-Йорк, 1967 год. Но в первую очередь нужно было сформировать искореняющие органы, то есть ВЧК, со всей ее разветвленностью по всей территории необъятной России. Удобство заключается в том, что начальнику ЧК, присланному из Москвы в Киев или Одессу, Харьков или Воронеж, Саратов или Пермь, для укомплектования своей организации местными кадрами не надо было спрашивать у молодого человека, каких он политических убеждений. Надо было просто дать ему мандат, маузер, кольт или наган, и он сразу же подключался к мясорубке. Это можно увидеть на одном примере, хотя таких примеров найдутся сотни и тысячи. И вообще, советую достать и прочитать книгу Мельгунова «СП. Красный террор в России». Жила в маленьком городке Тверской губернии некто Р. Пластинина, Майзель. имела она самую мирную и гуманную профессию. Она была фельдшерицей. Но вот ее призвала революция, и она превращается в чудовище, в палача. Вместе со своим новым мужем Кедровым они в Вологде и Архангельске отправили на тот свет тысячи россиян. Древнее и славное село Холмогоры они превратили в усыпальницу русской молодежи, а Ревека Майзель Кедрова лично застрелила 87 офицеров, 33 обывателя и потопила баржу с 500 беженцами. В Киеве была знаменита и наводила ужас некая чекистка Роза. В Одессе женщина-садистка, которую прозвали Мопсом. В Баку лила кровь некая товарищ Люба, а в Рыбинске Зина, зверь в образе женщины. Конечно, Ленин знал, что говорил, утверждая, что еврейская интеллигенция российских городов, преимущественно молодежь, наполнив собой бесчисленные губернские, уездные и просто городские ЧК, спасла революцию. Н.Я. Мандельштам пишет об этом явлении в своих воспоминаниях. Мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались мальчишеской жестокостью. Почему именно молодых легче всего превратить в убийц? Почему молодость с таким преступным легкомыслием относится к человеческой жизни? Это особенно заметно в роковые эпохи, когда льется кровь и убийство становится бытовым явлением. Нас наускивали, как собак на людей, и свора с бессмысленным визгом лизала руки охотнику. Антропофагская психика, антропофагия, людоедство, каннибализм, распространялась как зараза. Антропофагия распространялась как зараза, потому что она шла сверху, всячески поощрялась, предписывалась, рекомендовалась, культивировалась, романтизировалась, а охотник, которому сфора лизала руки, кто? Кто всячески поощрял, предписывал, рекомендовал, культивировал, приказывал, спускал директивы? Великий вождь и учитель всех трудящихся. Каннибальское кровопролитие даже воспевалось в стихах. Открываем томик Михаила Светлова. Стихотворение называется «Пирушка». Хорошо нам сидеть за бутылкой вина и закусывать мирным куском пирога. Хорошо, конечно, захватив Россию и став хозяевами положения, расстреляв русского царя, есть российские пироги. Но с кем же пирует поэт? А вот с кем пирует Михаил Аркадьевич. «Пей, товарищ Орлов, председатель ЧК, пусть нахмурилось небо, тревогу тая, эти звезды разбиты ударом штыка, эта ночь беспощадна, как подпись твоя». Ну, Орлов — это, конечно, псевдоним, как и у поэта Светлова. Нетипично было в те годы, чтобы подлинный Орлов был председателем ЧК и подписывал приговоры своей беспощадной подписью. Но читаем стихотворение дальше. «Приговор прозвучал, мандолина поет, и труба, как палач, наклонилась над ней». Так вот, под мандолину и выносились приговоры ЧК. Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской, следственной, судебной волокиты. Ленин, 22.08.1918. Телеграмма эта, правда, не Орлову, а в Саратов, Пайкису. Но это не имеет значения, тем более, что скоро и Саратов прозвучит в стихах Михаила Светлова. А приговоры выносились не единицам. «Не чернила, а кровь запеклась на штыке. Пулемет застучал, боевой Ундервуд». Ундервуд — марка пишущей машинки тех времен. Какова емкость поэтического образа? Чернила орловской подписи сразу превращаются в кровь на штыке, а стрекотание пишущей машинки, отпечатывающей имена обреченных, а что же еще могла отпечатывать машинка в ЧК, переходит сразу в стрекотание пулемета.